Следом Хиро принял И-класс с герой. Никаких особых спецэффектов, золотой аурой не засветился, к потолку не взлетел, все как всегда, карта превратилась в черный дымок, который втянулся в тело и все. После он без особых раздумий выбрал множитель на выносливость и вкачал его до предела, затем то же самое сделал силой, а оставшиеся закинул в ауру скорости. После раскидал пятерку полученных за уровень очков, одно в скорости, по два в силу и выносливость. Результат прокачки впечатлял. Статус. Имя. Хиро Ода. Уровень. 10. Раса. Человек. Ранг. Особенный. Класс. Герой. Титулы. Истинный самурай. Основные характеристики. Сила. 20,4. Скорость. 55. Выносливость. 22,9. Живучесть. 10,1. Воля. 17,2. Дух. 15,4. Дополнительные характеристики. Харизма. 7. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 233/233/282. Способности. 1. Скорость ветра Ур. 1. 2. Гунгнир Ур. 3. 3. Двойной удар Ур. 1. 4. 5. Системные навыки. Малое повышение выносливости. Ур. Мах. Малое повышение силы. Ур. Мах. Малая аура скорости. Ур. 7. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки навыков. 0. Свободные очки способностей. 0. Как по мне, это человеком назвать язык не поворачивается. Хочу так же. Следом за Хиро и Ганс решил не тянуть кота за причинное место и принять класс. Спецэффектов опять же не было, хотя по глазам Ганса было видно, что он был бы не против фанфар или еще чего такого. Дальше все пошло по накатанной. Очко способности Ганс вложил в свою основную способность, магический доспех Ургара. Теперь точно известно, что на третьем уровне идет качественное усиление способности. Если на втором уровне броня не только выполняла функции брони, но еще и повышала силу и выносливость носителя на 30%, то теперь она стала еще крепче, и повышать силу и выносливость стала на 50%. А теперь припомним, что у Ганса без 1/10 уже сейчас 40 силы, а у него в загашнике еще очки есть, а теперь у него из-за класса и способности, чей эффект как оказалось складывается, при вложении 1 очка в силу будет получаться на выходе 4. Я за новый уровень всего 3 получаю. В депрессию я впал, когда Ганс сообщил, что он запамятовал раскидать очки за прошлый уровень, так что у него сейчас их 10. Если вложить все это в силу, а после еще в броне, у меня фантазии не хватает на такое. А ведь есть еще и множители в навыках класс. Бля, где тут луна, хочу сгоря на нее повыть. Но Ганс решил пощадить мое психическое здоровье, и взял множитель на дух. У него броня начала много маны кушать, 250 единиц за активацию и по червонцу в час за поддержание. А маны у него не так чтобы и много, ну в сравнении с Хиро конечно. Помимо духа он решил еще и множитель на скорость вкачать, а то серые зомби, да и скелеты местные его порядком достали тем фактом, что он тупо по ним не мог попасть. Из навыков он взял еще усиление брони и несокрушимость, а после раскидал очки характеристик. 7 в дух, 3 в скорость. В результате получился еще один монстр. Статус. Имя. Ганс Вольф. Уровень. 10. Раса. Человек. Ранг. Особенный. Класс. Рыцарь. Титулы. Отсутствуют. Основные характеристики. Сила. 39,9. Скорость. 24,1. Выносливость. 13,2. Живучесть. 10,9. Воля. 5,2. Дух. 18,1. Дополнительные характеристики. Сопротивление. 5. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 1,745. 1,745. Я 69. Способности. 1. Сила Агра. Ур. 1. 2. Магический доспех Ургара. Ур. 3. 3. 4. 5. Системные навыки. Малое повышение духа. Ур. Мах. Малое повышение скорости. Ур. Мах. Малое усиление брони. Ур. Мах. Малая несокрушимость. Ур. Мах. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки навыков. 7. Свободные очки способностей. 0. Еще одно монстра на мою несчастную психику, а ведь все это добро без учета колечек. К счастью для моей психики, и сожалению для боевого потенциала группы, Ганс под свой доспех не мог надевать ничего, кроме колец и амулетов. Серьги он в теории тоже мог носить, но он сам открещивается от этого всеми возможными способами. Сопротивление же оказалось очень полезной штукой, которая значительно снижала урон от магии и физических атак. Пока Синтея отлеживалась, Ганс протестировал свои новые возможности, народ разобрал полученную экипировку, сейчас каждая единичка была на счету и могла спасти жизнь. Я же начал налаживать быт, так как было понятно, что вот прямо сейчас никуда мы не пойдем, да и босс вряд ли к нам сможет сунуться. Маргарита двери забаррикадировала так, что банковская сейфовая дверь нервно курит в стороне, в небольшом отдалении, но так, чтобы не слишком далеко от основной стоянки, был установлен биотуалет. Вот если в городе они не так, чтобы были нужны, в каждом здании есть свой, то вот в условиях данжа, с учетом того, что торчим мы тут уже который день, он очень пришелся кстати. А Реми еще коса на меня смотрел, когда я десяток таких в мешок запихивал. Ну и конечно разворачивал нашу походную кухню. Опять же складный столик, портативная плитка, и можно по-человечески приготовить нормальную еду. Да и поезд за столом намного приятней, чем непонятно как. В этот раз Клэр не соизволила заняться ужином, а я даже спрашивать не стал. Она видела, что я все подготовил, но не пришла, а значит, готовить не собирается. За завтраком, или обедом, а может и ужином, тут хрен поймешь, да и режим у нас капитально сбился, началось обсуждение дальнейших наших действий. В первую очередь начала высказываться Синтея, делясь полученными сведениями. Там засел скелет-маг. Ага, лич значит, ну чего-то такого я и ожидал, но лучше было бы, если бы там какой костяной рыцарь или еще какой воин был, его бы быстро на расстоянии разобрали бы, а маг может выкинуть какую-нибудь пакость. Ранг эпический, а вот уровень у этого гада 10-й. Что? Почему? До этого же боссы были на пару уровней выше, а я почем знаю. Найдешь функцию, чтобы жалобу настрочить тем, кто это настроил, и тогда возмущайся. Синтея, успокойся. Что еще удалось выяснить? Способности, у него все три ориентированы на запасы восстановления маны, резерв там должен быть вообще чудовищный. Насчет того, есть ли у него классы, если есть, то какой, сказать ничего не могу. А что ты тогда так долго там высматривала? Уровень и способности. Если можешь больше узнать через закрытые двери, милости прощу. Хватит. Давайте обсудим план действий. Думаю, у него все же есть классы и навыки, завязаны на большое потребление маны, иначе наличие стольких способностей на ее количество было бы бессмысленным. А судя по остальным, тут не пихают способности от фонаря, все четко выверено. Хм, Вольф, а сколько твой меч маны тянет? По сотне в секунду. По факту больше этой сотни за удар снять и не получается. А если проткнуть и держать? Скорость поглощения стабильна, мы с Хиро проверяли уже. Хм, мой навык несокрушимость сейчас действует минуту, откат полчаса, но это особой роли не играет. Он по сотне в секунду жрут на поддержание, с учетом доспеха и затрат на активацию, на второй раз все равно не хватит, но если прижму и он не сорвется. Минус 6000 маны, это если не сорвется. Да и не пришибет ли он тебя до того, как сможешь до него добраться? Комната там не то чтобы большая, с силой у тебя хорошо, так что прижать к стене, и никуда он не денется. А чтобы на подходе не прибил, возьми щит. Это уже больше похоже на план. Алекс, достань карту с рывком. Как только Ганс попросил, я тут же полез в барсетку, за означенной картой способности. Синтея, посмотри и скажи, что она и как дает. Ганс передал карту Синтее. Разовое ускорение в два раза по прямой, есть откат, по затратам ничего не скажу. Понятно. Хочешь взять? Да. Может не стоит, все же это для одного раза. Нет, у меня уже давно появилась проблема с быстрым сокращением дистанции с противником, да и для отступления использовать можно. А со щитом вообще можно таран изобразить. У меня в одной из веток даже есть навык удар щитом, в комплекте с рывком может получиться очень даже солидно. Ну, смотри сам. Далее было обсуждение деталей и вариантов действий на случай, если все пойдет не по плану, и на случай, если вообще начнется жопа, и конечно же на случай прихода упитанного обитателя севера моей родины. Я во все это не вникал по причине того, что моя задача с прошлого раза совершенно не изменилась, сидеть в сторонке и не путаться под ногами. Саму битву я также благополучно просидел в сторонке, но по доносящимся из комнаты звукам можно было понять, что дело пошло не совсем по плану. Благо подготовкой к бою озаботились и усиленный танк из барьеров сделали. Как потом выяснилось, проблемы возникли с навыками этого лича, а так поначалу план очень даже сработал. После открытия массивных дверей Ганс, прикрываясь ростовым щитом, который тоже добавлял выносливости и силы по 3 единицы и 2 живучести, но весил падла столько, что я эту пакость даже поднять не мог, использовал рывок и реально вмял несчастного лича в стену, а после еще и своим легендарным мечом проткнул, да так, что тот в стену вошел, и под конец еще свой навык активировал. И вроде все зашибись, у рывка откат пара секунд, по истечении времени действия навыка несокрушимость можно быстро разорвать дистанцию, а пока стоит, можно совершенно не париться о дружественном огне, в общем, идеал. Вот только личи не думал метать заклинаниями, на этот случай танк усилили по самое не могу, а начал пачками призывать скелетов. Пусть не эпических, а обычных и необычных, но реально пачками. Так что почти всем пришлось сосредоточиться на них, вместо того, чтобы долбить лича, как планировалось раньше. Добили его на последних секундах действия навыка Ганса. Хиро воткнул свою катану в левую глазницу, а Робби выдал спецвыстрел в правую, чуть ли не запихав ствол в глазницу. Как-то просто он сдох, памятные скелеты держали урон намного лучше, а тут выстрел и закончился лич. Хотя насчет просто это я загнул. Пусть сдох он просто, но вот не знай мы о его способностях и вообще не зная, кто там засел, то как бы действовали. Под защитой барьеров зашли бы в комнату и выжидали, чтобы понять, чего именно ждать от противника. Ага, и тем самым дали бы ему время вызвать толпу скелетов, за чьими спинами бы он и стоял, постоянно обновляя количество скелетов. С учетом того, сколько у него маны, мы бы закончились раньше, чем у него закончилась энергия на призыв новых скелетов. А так атаковали сразу же, да еще и резерв просадили, ну и Маргарита отгородила часть скелетов, что и позволило Хиро и Робби метнуться к личу и добить его. Пока народ отдыхал, я занялся сбором трофеев. Большой куб, и тот, что выпал с лича, отложил в сторонку, а после начал вытряхивать то, что от лича осталось из робы. Правда, предварительно дернул Синтию, чтобы она на нее глянула, а то робота дымилась, точнее испускала темную думку. Ни о чем. Вдруг дотронусь и сам личом стану или еще какое проклятие схлопочу. Но роба оказалась не проклятой, а очень даже прикольной. Во-первых, у нее была способность, таинственность, что не давала просканировать носителя оценкой или еще какими опознающими способностями ниже или равного с ней ранга. Синтия смогла понять, что из себя представляет лич только потому, что у ее способности мифический ранг, а это намного круче эпического, к которому принадлежала роба. Во-вторых, она добавляла 3 единицы духа и полсотни к восстановлению резерва. Ну и в-третьих, которая обломала всю малину, ограничение по классу, только для некромантов. В первый раз такая вещь попалась. Наверное, для того, чтобы такие запасливые люди, как я, обломались, ведь вся наша группа даже не думала о том, чтобы забрать с поверженных противников что-то сверх кубов. Жезл лича тоже малость дымился и тоже давал много хорошего, для некроманта, конечно же, и также имел ограничение по классу. Эта палка была накопителем аж на 1000 единиц, а еще на 25% снижала затраты маны на призыв и поднятие нежити, а также на заклинание атрибута смерти и тьмы. И если снижение затрат на заклинание и поднятие с призывом меня не волновали, то вот накопитель на целую 1000 очень волновал. Хм, интересно, а он случаем не в этом зеленом камне? Может, если его выковырять? Нет, лучше не лезть своими руками к подозрительным артефактам, дам кому-нибудь другому, пусть попробуют расковырять, а пока положим все в сумку. У нас есть карта класса некромант, может, удастся ее кому толкнуть в обмен на что-то ценное, а робу и жезл можно как бонус впарить. Типа берешь карту класса некромант и получаешь робу и жезл в подарок. Ну а че? Нормальный ход, у всяких там торгашей катило, и у меня покатит. Вот только надо один свиток ремонта выцыганить на ремонт робы, а то эти изверги ее всякими легендарными мечами протыкали, воздушными таранами помяли и огненными копьями подпалили. Лут из большого куба и лича нас очень порадовал, а кое-кого даже осчастливил. Ну да, с лича выпала карта способности море маны, которую тут же сцапала Мануэла. До 10-го ей качаться еще очень долго, а с учетом ее нынешнего резерва так вообще. Так что она решила, что лучше синица в руке, чем дяд, журавль в небе. В большом кубе вещей было на порядок больше, чем нам доставалось в других данжах. Тут же было по 3 камня усиления брони и оружия эпического ранга, по 5 зелий усилителей на каждую характеристику, причем усиленные, по 10 таких же лечебных, целительных, очищающих и наману, десяток свитков оценки и ремонта, и целый комплект легкой брони, с приличными статами на скорость, выносливость и живучесть. В общем, по таким данжам ходить очень выгодно, но и очень опасно, и не сказать, чтобы выгода перевешивала риски, хотя если шепотом, чтобы Клэр не слышала, то удачно сходили. Теперь можно возвращаться в родной реальный мир, кишащий зомбями, мутантами и враждебно настроенными людьми. Глава 22. Никогда не думал, что загазованный воздух полного живых мертвецов и мутантов города будет таким сладким и освежающим. Понятно, что это только в сравнении с затхлым воздухом склепа, но глядя на остальных можно было понять, что не один я дышу им с наслаждением и греюсь в лучах закатного солнца. Да, получилось так, что вышли мы из данжа уже под вечер, и нам судорожно пришлось искать место для ночлега, хотя спать и не хотелось совершенно, но и шататься ночью по городу идиотов не было. Следующий день, который у нас начался, когда солнце было в зените, был посвящен ничего не деланию, ну по крайней мере мы активно пытались выполнить команду «Ганс, отдыхаем», но получалось откровенно плохо. За все время после конца света мы уже привыкли все время что-то делать для своего выживания, куда-то и от кого-то бежать или идти куда-то с вполне определенной целью. Отдых в таких условиях начал восприниматься как полежать потому, что сил больше идти или сражаться нет, или переждать откат от зелий. Даже я как-то втянулся в такой режим, пусть и постоянно употреблял зелья. Кстати, полфлакона, что осталось после лечения травм Ганса, я употребил, и это дало результат. Мои физические статы поднялись на 10-е доли, но все же, только воля за последнее время поднялась на целую единицу, так как Синтея так и продолжила использовать меня в качестве мягкой игрушки, когда спала. Да и просто чувствовать я стал себя лучше, а повышение физических характеристик было видно невооруженным глазом. В одной из квартир, которые мы приспособили под место отдыха, над дверью была перекладина, да и разного спортивного инвентаря в самой квартире хватало, хозяин явно не гнушался заниматься спортом. Так вот, я смог подтянуться 5 раз. С учетом моих прежних достижений, 1,5 раза, это был просто нечеловеческий прогресс. И пофиг на то, что Клэр, вот чего ей в другом месте не сиделось, на мои трепыхания в попытке осилить 6-й раз, лишь презрительно фыркала. Вообще Клэр ходила очень уж хмурая и постоянно оказывалась где-то неподалеку от меня, и как-то странно на меня поглядывала, отчего у меня по спине пробегали мурашки. В общем, день отдыха не задался не только у меня. Если я старался держаться подальше от Клэр, что в ограниченном пространстве было непросто, а та таскалась за мной, с видом мне просто делать нечего, вот и хожу, брожу, занятия себе ищу, то остальные реально маялись бездельем, и этим иногда спасали меня от общества Клэр. После того, как выбрались из данжа, ей свои соболезнования, не по одному разу, принесли все кроме меня. Я же не стал, так как подозревал, что будет что-то типа «это все из-за тебя», и моя тушка встречается с шаром аннигиляции, после принесения соболезнований. В общем, для народа утешение и сочувствие Клэр стало своеобразным развлечением или скорее способом убить время. Ну да, привычных развлечений, типа послушать музыку, посмотреть чего-нибудь, на крайний случай почитать, не было, по понятным причинам, и народ уже через 3 часа такого сидения на месте был готов или на стенку лезть, или идти устраивать еще одну зачистку данжа. Хотя нет, с последним я явно погорячился. Пришлось брать дело в свои руки. Эх, вот как бы они без меня вообще тут выжили. Порывшись в сумке, достал, прихваченный в одном из обшаренных домов, набор для игры в покер. Возможность порубиться в карты все встретили с огромным энтузиазмом. Мне даже в благодарность за предусмотрительность от мающихся скукой девушек достался поцелуй, пусть и в щеку. Робби комик хренов, видя мою довольную морду, тоже полез благодарить, явно наиграно, меня тем же способом, и конечно же был послан с зомбями лобызаться. А вот дальше началось веселье. Через 1/2 часа такого веселья Синтию внесли в черный список. Она, похоже, как-то умудрилась пользоваться своей способностью и тупо знала, у кого какие карты на руках. После еще часа игр, Все переросло в игру «Кто круче смухлюет» и при этом не попадется. На следующий день мы выдвинулись ни свет ни заря. Настроение по большей части было положительным, да оно бы было просто замечательным, если бы не один источник депрессии. Клэр, нет, я понимаю, она потеряла единственного родного человека, и я между прочим тоже, но вот так вот капать на мозги всем уже перебор. Когда еще были в склепе, у нее не было времени, чтобы предаваться мрачным мыслям, там все мысли были о том, как бы не сдохнуть при следующей атаке скелетов, а вот когда у нас образовался отдых, времени на эти самые мрачные думы у нее было выше крыши. Непонятно только чего она столько времени за мной таскалась. После вообще села в иглу, недальним между прочим, и начала реветь. Как результат все, ну кроме Синтии, принялись ее успокаивать и утешать. И какого-то хрена неодобрительно поглядывать на меня. Вот хрена сращивается. Сейчас же она пусть и успокоилась, но все равно ходила мрачнее тучи, а на привале вернулась к своему любимому развлечению подъеби Алекса. Я-то опять разложил походную кухню и собирался начать готовить, как нарисовалась Клэр и высказала все, что думает о моих кулинарных навыках. Фраза «твоими помоями только зомбей травить» была самой мягкой и лесной оценкой моих навыков в кулинарии. И ладно бы она после этого сама принялась готовить, я бы был только за, что не говори, а готовит она реально вкусно. Так нет, развернулась и ушла. Я же превозмогал и на провокации не велся. Да-да, это, судя по всему, были провокации. Стоит мне ответить, она скорее всего типа на эмоциях засветит мне сферой аннигиляции, а потом, ой, я нечаянно, рука соскользнула. Так что я даже малейшего повода не давал, и все это игнорировал. Хотя плюнуть в ее порцию очень хотелось, но я превозмог. Надо будет потом статус проверить, а то может там воля уже за десятку перевалила. Следующий день начался с очень интересной находки, а именно еще одного вполне подходящего нам данжа. Синтия классифицировала его как особенный третьего уровня, с монстрами похожими на богомолов, только что гуманоидные. В принципе, расправиться с ними будет просто. Сделаем танк и тупо расстреляем всех, кто подлезет. И даже бойницы поначалу делать не надо, Хира через барьер может атаковать своей способностью. Но потом все перевели взгляд на Клэр, и поход был отменен. Хотя Синтия пометки на карте сделала, так что думаю, мы сюда еще вернемся. Через пару часов мы достигли, можно сказать, пригорода, или как правильно назвать район с практически однотипными частными домами, которые не превышали двух этажей. Подозрительным было то, что тут почти не было зомби. Вроде бы радоваться надо, но их отсутствие говорило о том, что тут есть кто-то другой, кто всех зомбей вывел. Вариантов было немало, начиная от какого-нибудь мутанта, заканчивая крупной безопасной зоной с крутыми ребятами. И честно, я даже не знал, какой из вариантов хуже. А вскоре нам предстал вид я стену, ну вот реально стену, построенную из всего, что было под рукой. Но она не выглядела просто наваленной кучей хлама, нет. Тут все было сделано качественно и по возможности даже аккуратно. А как потом сказала Синтия, тут есть безопасная зона, граница купола проходит четко по внешнему краю стены. Что интересно, стена реально опоясывала всю безопасную зону, которая в свою очередь имела немаленькую площадь, квартала 3 охватывала точно. Обнаружили мы и вход в эту своеобразную крепость, и буквально в сотни метров от него был открытый данж. Синтия уделила несколько часов осмотру обоих объектов, после чего выдала результат: в открытом данже особенные крабы 6 уровня, размером с внедорожник, а в укреплении довольно много народу, но сколько бы она ни всматривалась, никого особо прокачанного засечь не смогла. Но то, что она никого не увидела ни разу, не значило, что их нет. Как вариант, они могли уйти на охоту или еще по каким делам выбраться в город, да на поиск тех же продуктов и полезных вещей, а могли использовать амулеты или еще какие вещи, не дающие Синтии их распознать. Да и способности похожего толка 100% есть. Так что пока мы решили быть вежливыми и не нарываться почем зря. Конечно, можно было просто уйти, вот только слоняться без особой цели и перспектив всем осточертело. Наш день отдыха наглядно показал, что нам бы не помешало общество других людей. Друг друга мы уже знали достаточно хорошо, ну по крайней мере остальная часть группы, это я все время держал дистанцию, чтобы случайно не проколоться, а вот остальные общались очень даже активно. Да и мы все равно собирались присоединиться к какому-нибудь поселению, так почему бы не иметь несколько вариантов. Может, тут будет лучше, чем в том, о котором нам рассказали те мужики, или же наоборот, оно в сравнении с этим покажется райским местом. В любом случае попытка не пытка, хотя и сильно расслабляться не стоит. Наблюдали мы с приличного расстояния, чтобы не попасться на глаза часовым. По периметру стены ходили люди с оружием, на воротах стабильно стояла пара человек, по крайней мере за время наблюдения они никуда со своего поста не отлучались. Несмотря на решение идти на контакт, Маргарита укрепила наш танк дополнительными слоями барьера, да и все остальные изготовились к бою на всякий случай. Стоило нам подойти ближе, как мужик на воротах подорвался и наставил на нас карабин, а второй, парень, наш ровесник, схватил металлическую трубу с приваренным к ней набалдашником и подбежал к повешенному металлическому листу, судя по вмятинам на нем, по нему этой трубой нередко колотили со всей дури. «А ну стоять, а не то стрелять буду». Мужик лет 40 на вид с пышными усами и недельной щетиной, нервно перекатывал зубочистку из одного угла рта в другой, взяв на прицел Ганса, который вышел вперед. «Мы пришли с миром», — выдал этот гений дипломатии. «Нет, вот реально чего лучше придумать не мог. Вот, к примеру, ну, короче, чего получше, чем такая клишированная фраза. Ты это не дури, а то и упокоишься с миром». «Хорошо». Мужик явно ожидал от Ганса еще чего-то, но тот ограничился только одним словом, чем явно нервировал мужика. Хотя, думаю, его вся остальная компания нервировала не меньше. С расстояния, на которое мы подошли, уже можно было рассмотреть барьер и понять, что мы не так просто спокойно вышли на открытую местность. Хотя тогда Ганс должен был нервироваться его еще больше, ведь следуя этой же логике, он был уверен, что защита барьера ему не нужна, а значит был опаснее всех остальных. Что надо? Каждый вопрос мужик буквально выкрикивал, видимо, чтобы этим привлечь внимание других людей. Хотя если бы так, то не проще было бы пару раз стукнуть в этот их гонг. Или он у них только для боевой тревоги, а с нами еще не ясно, может и миром можно разойтись. Хотим немного отдохнуть в безопасной зоне, обменяться информацией, и не только. Мужик молча сверлил Ганса взглядом с минуту. Покровительство божественное у кого есть? Если да, то под кем ходите? Нет, ни у кого покровителей нет. Это проблема. Не, проблема если есть. Ты, это, скажи громко и четко, Сурат Гандон. Что? Синий экран словил не только Ганс, но и походу все наши. А зачем? Ну, так это, эти башки от своего последователя оскорбления не потерпят и всех этих, очков веры лишат, да еще и штраф какой впарит. Так что если ты последователь, то такое точно не скажешь. Да, оригинальная схема распознавания. Ганс, когда понял что и для чего, просто пожал плечами. Сурат Гандон, выдал он требуемую фразу. А теперь все остальные. Потребовал мужик. Ну, в принципе не сложно, так почему и нет, да и вообще информация ценная. Если попадется кто подозрительный, надо заставлять кхота использованным резиновым изделием назвать, чтобы удостовериться. Ага, а теперь дружно, Джухар Лугандон, выдал мужик. Следующие полчаса мы обкладывали хуями полтора десятка разных башков и честно уже порядком заебались. Если выяснится, что это он так тянул время, я ему не завидую. Тем временем к нам подтянулось большое начальство. Хотя не такое, чтобы большое, мужик был среднего роста, и честно говоря ничем особым не выделялся, как во внешности, так и в одежде. Тот, что нас на мушке держит, и то более колоритный и запоминающийся. А этот, на вид лет 40, короткая стрижка, которую тут чуть ли не половина мужского населения его возраста носит, одет в обычные джинсы, клетчатую рубашку и кроссовки. Билл. Взобравшись на стену, большой начальник обратился к усатому. «Нормально, на покровителей уже проверил, чисто», — отчитался тот. «Уровни, способности, у вас какие? Дядя, а тебе случаем цвет нижнего белья не сказать? Надо будет, и покажешь». Со все той же серьезной миной выдал большой начальник, чем расписался, если не в смертном приговоре самому себе, то на крупные неприятности точно подписался. Уж по доброй улыбке Синтии это было ясно видно. Дальнейшее, обещающее быть очень увлекательным общение, прервал вылезший из открытого данжа краб. Да, пусть Синтия говорила, что эти твари размером с внедорожник, и пускай я бывал на 3D-фильмах про динозавров, но вид этого танка на ножках меня сильно впечатлил, особенно его клешни. Но судя по всему, вид резво семенящего к нам краба так сильно удивил только меня. Усатый мужик на воротах так вообще даже бровью не повел, а вот большой начальник что-то типа ухмылки изобразил. Вот только она быстро сошла с его морды, перерастая в отвисшую челюсть. Впрочем, остальные усатые и второй от него не отставали. А все почему? Просто Хиро вышел через дверку из танка и одним взмахом своей катаны создал энергетический серп, который, судя по всему, прокачал своей основной способностью и рассек краба на две ровные половинки. Да еще с таким видом, как будто он такой ПА три раза на дню делает. После того, как шок прошел, большой начальник резко сменил манеру общения с хули приперлись. На добро пожаловать, гости дорогие. А после чуть ли не слетел вниз, где начал раздавать ЦУ всем, кто под руку попался, да так, что и нам его было отлично слышно. Уже через 5 минут ворота открыли, с помощью экскаватора, а к нам навстречу выбежал большой начальник. Я Ричард Ли, можно сказать, главный тут. А вы? Ганс Вольф. Ганс, как и положено лидеру, и просто закованному в пуленепробиваемую броню человеку, вышел вперед для общения с местным большим начальником. Мистер Вольф, можно спросить? Ганс на это кивнул. Что вы собираетесь делать с крабом? Да, пожалуй, стоит убрать, пока не протух. Ганс уже было развернулся, что убрать тушу краба, как его окликнул Ли. Нет-нет, если она вам не нужна, вы не будете против, если мы ее заберем. Зачем она вам? Ну, есть, да. Эти крабы вполне съедобны и очень даже вкусные, если, конечно, постоянно ими не питаться, но выбора-то особого нет, так что... Ли пожал плечами. Хм, ну крабы вообще съедобны, вроде на раков должны быть похожи по вкусу, вот только размер, хотя, тут только размер и отличает их от земных собратьев. Да и вообще вон на дни рогатых кролей жрали, и вроде ничего, рога не выросли, а то что они уродами были, так рацион на это не влияет. Или влияет. Забирайте. Ганс щедрой рукой, которой он махнул в сторону туши, презентовал, безвозмездно, несколько центнеров, а то и больше, диетического, легкоусвояемого высококачественного мяса. Билл, организуй все. Ли напряг работой усатого, а сам опять повернулся к нам, и всем своим видом выражал доброжелательность. Пойдемте, у нас скоро будет обед, сможете отведать наше фирменное блюдо. Что-то мне подсказывает, что это краб, и фирменным оно является, потому что ничего другого у них нет. Хотя по людям, коих внутри оказалось прилично, не скажешь, что они голодают, да и выглядели они вполне себе прилично. Мы, ну кроме Синтии, та всегда чиста и свежа, выглядели большими бомжами на их фоне. Хотя скорее были похожи на ролевиков каких. Ганс вообще в броне, Хиро взял себе тот комплект легкой брони, остальные тоже не гнушались ношением поясов шлемов, да и добытые мной и до этого доспехи, носили, да и оружие у каждого на поясе весело, да и не одно. Помимо основного у каждого там болтался кинжал. Так что нашу процессию, Маргарита и не подумала развеивать танк, провожали множество любопытных взглядов. Блин, я как-то уже успел отвыкнуть от такого количества людей, а уж быть в центре, ну ладно, рядом с центром внимания, было вдвойне неуютно. Что касается окружения, то тут было на удивление чисто и аккуратно. Нет, я не ожидал гор мусора и куч дерьма посреди улицы, просто то, что видел, не вязалось с постапокалипсисом. Стекла в окнах не выбиты, сами окна не заколочены наглухо, и даже решеток на них нет, двери тоже не состоят из наваренных друг на друга кусков металла, да и вообще, если не обращать внимания на стену и строительную технику, с помощью которой эта стена, судя по всему, и возводилась, то самый обычный жилой район, разве что лужайки перед домами давно не стригли. К одному из таких домиков мы и подошли. Да, не кисло живут большие начальники, ох, не кисло. Все дело было в том, что из окна второго этажа, которое было открыто, доносились звуки, характерные для какого-нибудь шутера, а если прислушаться, то было слышно, как работает дизельный генератор. В других домах, мимо которых мы проходили, я ничего такого не заметил, а значит сие – привилегия для избранных. Хозяин дома пригласил нас в гостиную, танк припарковали у дома, где был довольно большой стол, за которым могло уместиться человек 15, удобное кресло, одно между прочим, в которое явно по привычке больший начальник и умостился. Нам же достались простенькие стулья, даже без спинок. Судя по роже этого Ли, он понял, что накосячил, а народ стесняться не стал. Ганс легким движением подпихнул стоящий у стены диван, Хиро подтащил для Синтии кресло, остальные тоже быстро нашли более удобную мебель в этой и в соседней комнате. Этой самой мебели тут было в достатке. Вообще дом был обставлен, богато, да, именно что богато. Хозяин в каждый угол запихал по шикарному креслу, на пол настелил ковров, явно не дешевых, да и по полкам стоял всякий дорогостоящий антикварный хлам, кучно так стоял. Конечно, подобное поведение было наглым, но я уже понял, что теперь по-другому никак. Либо ты поставил себя сильно, с чьим мнением лучше считаться, либо тебя поставит раком, и может, еще и пристраиваться начнут. В том, что мы уйдем в случае чего, я не сомневался. У каждого с собой был комплект зелий усилителей, и пара склянок маны у тех, кому нужна, да и плюнув на конспирацию, обещались кольцами, серьгами, амулетами и браслетами. Если что, достали в эпическом данже. Так что были готовы к бою на все 200%. Мистер Вольф, Ли явно испытывал сложности, так как Ганс и не думал снимать броню, и даже шлем. Когда же он сел, диван под ним очень жалобно заскрипел. Броня то может и магическая, но массу имеет вполне реальную. Вы говорили о обмене информацией, что конкретно вы можете предложить? Вернее будет сказать, что вы можете нам дать взамен. Синтия, похоже, начала понемногу совершать страшную мстю. Информация сейчас стоит очень дорого. Ах да, мясо крабов можете не предлагать, его мы, если захотим, набьем столько, сколько его там вообще есть. Нет-нет, не надо, вы же тогда обречете нас на смерть. Большой начальник реально переполошился, ведь он своими глазами видел, с какой легкостью Хиро прикончил одного краба, и ему ничего не помешает прикончить остальных. Хотя еще вопрос, сколько их там? Если местные ими регулярно питаются, то должно быть немало. Да, хорошо бы было взглянуть на тот данж, чтобы хотя бы оценить его размеры. Еще вопрос, кто убивает этих крабов? Все же они ни разу не легкая добыча. Пусть они не слишком быстрые, но панцирь у них должен быть очень прочный. Можно, конечно, тыкать в сочленение, вот только краб же не будет спокойно стоять и ждать, пока его зарежут, а будет активно орудовать своими клешнями. А они у него такие, что я даже в целостности Ганса, если он попадет в клешню, сильно сомневаюсь, что же говорить о обычном человеке. Посмотрим. Многозначно протянула Синтия. То, что многозначно, это точно, я по крайней мере так и слышал в этом «посмотрим» продолжение. На ваше поведение. А большой начальник, судя по кислой морде, разобрал побольше. Тогда у нас, к сожалению, действительно нечего вам предложить. Угу, и подтекст свалите отсюда куда-нибудь. А вы начните рассказывать, вдруг что-то интересное найдется. Что рассказывать? Ну, к примеру, как вы тут живете, как вообще тут оказались, кто кем был до. Да и про ваших гостей, что под башками ходит, тоже будет интересно послушать. Тут большой начальник явно поймал волну и попер рассказывать. Он у нас, как оказалось, начальник, кто бы сомневался, в строительной фирме, у которой, можно сказать, по соседству, реально по соседству, был проект на постройку еще одного такого же жилого района. Этот район, кстати, тоже эта фирма строила, и он приобрел тут недвижимость, в частности и этот дом. Когда же все случилось, он был на объекте. Кое-как отмахавшись от зомби, он смог организовать выживших рабочих, коих оказалось довольно много, и ринулся сюда, так как тут не только он проживал, но и большая часть, можно сказать, все, кто там работал. Фирма своим давала не то скидку, не то кредит с выгодным условиями на покупку тут жилья, так что многие тут обосновались. Им даже удалось кого-то спасти, хотя у многих даже шанса не было, так как родные изначально превратились в зомби. Также им повезло, что населения тут не очень и много, а после открылся данж, и оттуда вылезли крабы, которые очень даже уважали мертвечину, даже несмотря на то, что та довольно шустро передвигалась. Хотя живые передвигались шустрей, а зомби походу кидались вообще на все, что живое, так что крабы нажрались от пуза. Но после того, как зомби закончились, те решили, что можно и свеженьким перекусить. И вот тут бы им всем дружно героически подохнуть в попытке отбиться от крабов, но один умник догадался использовать постамент и развернул безопасную зону, а в качестве цели выбрал крабов. То есть барьер не пропускал только эти танки на ножках, а вот зомби и все остальные мутанты могли через него гулять, как будто его и не было вовсе. Но народ под предводительством большого начальника организовал вылазку к месту работы, пригнал технику и стахановскими темпами возвел стену. А дальше все было очень просто.